Глава 11, в которой рисует психологический портрет преступника. А сейчас я буду говорить что-то. Мышь-психолог пригладила мягкую серую шерсть над ушами. А вы в ответ на каждое слово тоже говорите мне слово, только сразу, не задумываясь, первое, что придет в голову. Договорились, Йод? Койот безучастно кивнул. «Ёж!» — сказала мышь. «Игла!» — отозвался койот. «Шерсть!» «Кровь!» — ответил койот. «Друг!» «Предатель!» «Убийство!» «Папа!» «Заяц!» «Волк!» «Мясо!» «Еда!» «Клык!» «Страх!» «Койот!» «Один!» «Спасибо!» «На здоровье!» «О, это я сказала спасибо в том случае, что мы закончили, Йод!» — улыбнулась мышь. «Сейчас мы с барсуками полиции обсудим результаты нашей с вами беседы». «Да что тут обсуждать?» — воскликнул барсукот, когда койота Йота увели. «Ежу понятно, что это койот и волк вдвоем убили зайца». «Ежу, может быть, понятно, а мне не очень», — загадочно улыбнулась мышь. «Ну как же!» — изумился барсукот. «Вы же сами слышали, какие у него преступные ассоциации с самыми безобидными словами в голове возникают. Кровь, предатель, страх, мясо. И еще волк, потому что это его сообщник». «Ассоциации койота-йота действительно нетипичны», — кивнула мышь. «К примеру, в ответ на слово «еж» обычно отвечают «понятно». Шерсть, как правило, ассоциируется с красотой или теплом, а в ответ на слово «друг» животное обычно называют имя лучшего друга. Ну, так вот именно. Так вот, ассоциации койота, продолжала мышь, говорят о глубокой психологической травме, которую пережил этот зверь в раннем детстве. Обратите внимание на ассоциацию убийства «папа». Ведь родители Йота убили, и даже если я не ошибаюсь, загрызли, когда он был еще маленьким, не так ли? Убийство произошло на глазах ребенка. Отсюда шерсть, кровь и клык, страх. Естественно, этот страх и жуткие воспоминания остались с ним навсегда. Друг — предатель. Еж — игла. Недоверие к окружающим. Чувство незащищенности — ожидание агрессии извне, ну и, конечно же, одиночество. Койот один. «А мясо — еда?» — сварливо спросил барсукот. «Ну, Йот ведь работает в системе общественного питания. Не все звери довольны тем, что в нашем лесу запрещено питание мясом других зверей. Я уверена, многие клиенты-хищники пытаются уговорить официанта Йота подать им на ужин что-нибудь, скажем так, натуральное, естественное, к примеру, зайчатинку, мясо птицы или, скажем, мышиный паштет». Мышь-психолог пристально посмотрела в глаза барсукоту, и тот отвел взгляд. «Поэтому ассоциация еды с мясом представляется мне вполне естественной, к сожалению. Просто у нас пока еще слишком дикое общество». «То есть вы полагаете, что койот Йод не убивал зайца?» — подал голос барсук-старший. «Скажем так, это представляется мне сомнительным», — глубокомысленно ответила мышь-психолог. «Но он что-то видел. Отсюда амнезия на нервной почве». Что?» — недоверчиво уточнил барсук. «Амнезия. Потеря памяти. Итак, мой профессиональный вывод таков. Я бы сказала, что койот Йод — это животное с глубокой детской травмой, но на убийцу он не похож». «А я бы сказал, что животное с глубокой детской травмой вполне могло бы в результате травмы сойти с ума и стать убийцей», — раздраженно возразил барсукот. «И съесть зайца». «Не каждый, у кого есть детская травма, обязательно съедает зайца», — сухо ответила мышь. «Ну что это вы намекаете?» — У Барсукота шерсть на загривке вмиг стала дыбом. «Я ни на что не намекаю. Я мышь-психолог, профессионал своего дела, и я говорю ровно то, что думаю. А вот некоторым котам, которых в раннем детстве подкинули в дальний лес, следовало бы с уважением относиться к мнению «Я барсукот!» — завопил барсукот. «Я младший барсук полиции дальнего леса. Какая-то мышь не смеет меня учить уважению!» «Коллеги, не ссорьтесь!» — устало сказал барсук-старший. «Не кричите! У нас тут отделение полиции, а не птичий базар. Давайте мы сейчас все успокоимся, и уважаемая мышь-психолог нарисует нам психологический портрет предполагаемого преступника — убийцы зайца». «Извольте», — холодно сказала мышь. Барсук-старший протянул ей уголек и кусок бересты, и мышь принялась рисовать портрет, высунув от усердия кончик языка. «Преступник очень хитер», — пробормотала мышь, водя по бересте угольком. «И даже, я бы сказала, коварен. Он умеет очень хорошо притворяться. Это кто-то, кого очень трудно заподозрить. Он умеет хорошо маскироваться. Он... или она виртуозно изображает из себя жертву. Ну, вот готово». И мышь-психолог продемонстрировала портрет. С бересты на барсука-старшего и барсукота смотрело кроткое доброжелательное лицо в обрамлении пушистого облачка шерсти и двух длинных мягких ушей. «Ну, это же...» — оторопел барсукот. «Это же похоже на зайчиху? Ну не может быть, какая-то ерунда. Я вот не верю. При всем уважении у волка и койота нет алиби, есть мотив, так что...» «Прошу прощения», — раздался испуганный голос с порога. «Меня зовут Жак». Жук Жак шагнул внутрь и в нерешительности остановился в центре помещения, держа в лапке белый лепесток. Лапка мелко-мелко дрожала, и от этого лепесток трепетал точно на ветру. «Ты еще что?» — прищурился барсукот. «Закуска с доставкой? А почему всего одна порция? Можно я его съем, а то у меня от голода урчит в животе?» Жук Жак затрясся еще сильнее и сделал пару шагов к стене, пытаясь прикинуть, как быстро он сможет вскарабкаться на потолок. «О, поохотимся!» — сделал стойку барсукот. «У него белый лепесток», — сказал барсук-старший. «Ну и что, лепесток я выплюну?» «Выплюнет он. Ты вообще-то законы леса давно повторял?» — возмутился барсук. «Если насекомое имеет при себе белый лепесток, оно подпадает под закон о защите свидетелей, и есть его запрещено». «У вас какая-то информация?» — обратился он к Жуку Жаку. «По какому делу?» «Что, простите?» «Об убийстве зайца». Взял себя в руки Жак. «Только можно я залезу на потолок? Мне оттуда будет удобнее давать показания». «Да пожалуйста», — разрешил барсук-старший, — «мы вас внимательно слушаем».